Пакуйте тела твари, нет, лучше несите в пустой ангар. Ковер из тел демонов обрадовал бы рыцарей из ордена несущих смерти, даже вызвал одобрение магистра, но мой взгляд то и дело натыкался на трупы дружинников. Сражения редко бывают без потерь, такова горькая правда жизни. Боярич, Петр и Руслан говорили, что не будут против послужить тебе и дальше даже в другом виде, намекнул Леонид. Два неразлучных друга из ближней дружины и в смерти ушли вместе, встав на пути охотника. Можно считать себя самым умным и хранить за семью замками страшные тайны, но люди не глупые и все видят. Скрывать свою необычную силу под видом редкой техники долго не выйдет, а если не доверять своей ближней дружине, легче самому сразу зарезаться и не мучиться. Они вполне заслужили еще одной жизни. Принесите тела ко мне. Сосредоточие некроманта было полным от энергии, переданной клинком от демона, поэтому сегодня я вполне могу обойтись без долгих ритуалов. Мысленно сформировав круг рун, дал возможность силе щедро тратить некроэнергию на поднятие. Со стороны это смотрелось достаточно эффектно. Зеленый туман окутал тела дружинников, вправляя и укрепляя кости, меняя рост и плотность мышц. Еще два новых вампира разбавит привычных рыцарей смерти, и совсем скоро мне предстоит узнать, есть ли в этом мире ограничения по количеству контролируемой нежити. «Повелитель, ждем твоих приказов», — встав на колено произнесли новые вампиры. Дружинники были без боевых доспехов, поэтому нового защитного вооружения не появилось. Привычные темные одеяния и худые лица. На автомате, проверив печати контроля и насыщенность некроэнергии внутреннего накопителя, одобряюще кивнул новым адептам крови. «Встаньте, воины! Леонид, присмотри за бойцами первое время. Пусть постепенно привыкнут к новому состоянию и обязательно усили охрану базы, как только вернемся в город». Двое новых аристократов ночи все еще вызывали сомнения в правильности выбора типа нежити, но я не мог поступить иначе. Мои воины должны видеть, что я могу предложить им в случае смерти еще одну не самую плохую жизнь. Тем более вампиры наиболее человечные из возможных вариантов, что столпились за работу. «Демоны сами не донесут себя до ангара», — приказал Леонид. «Пришло время заняться ритуалом нетления, чтобы сохранить перспективный материал на будущее». Ровные ряды демонов ложились одним слоем на другой, а количество трупов на территории базы все никак не уменьшалось. Пора за работу, заодно можно и подумать, как жить дальше. Как я могу повлиять на нападение демонов? Никак, если они уже выбрали этот мир своей целью, а меня как досадную и мелкую помеху, то отступления не будет. Лорда-неудачника ждет быстрый переворот в собственном мире или нападение конкурента. Хаос не прощает ошибок. Есть несколько вариантов, как прожить подольше и не лишиться своей головы. Спрятаться там, где меня трудно будет достать, и постоянно менять местоположение, что точно не мой вариант. Либо каждый раз готовиться к более сильному сопернику за счет лучшего проникновения в мир энергии хаоса и увеличения количества демонологов. И последний, самый разумный вариант – найти сильных и, главное, мотивированных союзников для закрытия мира. Чтобы быть на равных с сильнейшими, надо и самому что-то из себя представлять. Поэтому сегодня я решил направиться в Тверь и собрать совет директоров ГК Крион для обсуждения дальнейшей стратегии. Резкое увеличение военной силы не может пройти без крепкого тыла, способного снабжать всем необходимым. Это правило действует даже для нежити. В городе, который вполне хорошо жил и без моего вмешательства, все шло своим чередом. Бизнес, почувствовав стабильность власти, облегченно вздохнул и ринулся к губернатору интересоваться льготными проектами. Дворяне активно начали потрошить кубышку, вкладывая деньги в Тверь. Но иногда даже, когда все работают, как часы, все равно требуется показывать подчиненным себя, так сказать, лицом. Иначе могут развиваться неприятные ситуации, и излишняя автономность может породить больших начальников. Кирилл Дмитриевич, в целом можно сделать вывод, что предприятия начинают выходить на прогнозируемую прибыль, осторожно начал говорить коммерческий директор. Фима, не юли, есть проблемы, тяжело выдохнул мой неизменный финансовый руководитель. Под тяжелым взглядом он достал платок и начал нервно вытирать лоб. Новые предприятия, полученные вами, как часть наследства, они военного профиля. Моих сотрудников, к сожалению, не допустили до бухгалтерской документации и контроля финансами. Все равно юлит. Впрочем, Фиму к стратегическим объектам лучше не подпускать, пусть занимается только финансированием. Матвей Вадимович, сможете провести оценку предприятий? Вы ближе всех к данной тематике, а все необходимые полномочия и группу поддержки я вам выделю. Воронов, посмотрев на документы, нахмурил лоб. «Да хозяйство предстоит не самое простое, но и награда будет хорошей. Попробую разобраться и непременно доложу вам, Кирилл Дмитриевич. Хотел бы попросить вас увеличить финансирование. Сейчас появилась прекрасная возможность получить так необходимое нам оборудование. Смена собственника на уральских заводах привела к сокращению производства, и к тому же нас не считают за возможного конкурента, поэтому лучших условий на покупку оборудования больше не будет», — закинул удочку Матвей Вадимович. Фима резко покраснел и закашлял. «Высокотехнологичное оборудование всегда стоит больших денег и редко достается в качестве трофея. С моей стороны возражений нет. Начинайте процесс согласования договора. Что по продовольствию? Все сделали, Кирилл Дмитриевич. Группа компании «Крион» активно начинает обрабатывать большое количество земель, как совместно с арендаторами, так и полностью своими силами. Посмотрим, какой урожай и спрос будет в первый год, а в следующем руна плодородия наши все, да и владеющие земли не самых больших рангов поработают по профилю. Боярич, срочная новость». Вошел в зал совещания Антон. «Скажи мне только что-нибудь хорошее, Антон». Но глава моей службы безопасности с бледным лицом явно хотел сказать нечто не самое приятное. «Только что позвонили из канцелярии императора. Его императорское величество Михаилов через 2 дня будет в Твери. Беда никогда не приходит одна. Вот он, тот самый особый проверяющий, как я и предсказывал. Теперь дальнейший ход за императором, но заранее подготовиться к негативному сценарию точно не помешает». Монах с редкими седыми волосами увлеченно водил деревянной указкой по древним учебным плакатам и рассказывал подготовленный материал. Ему было наплевать, слушают его собравшиеся послушники или нет. Самое главное, что он находился в своей родной стихии, окутанной тайными знаниями. Главный библиотекарь братства инквизиции Петер Лумен сумел выжить во время взрыва, как и несколько других братьев, благодаря заданию вне обители, и теперь снова может заниматься любимой работой. Исходя из описания скелета обычного, можно понять, что данный представитель богомерской нежити не представляет угрозы для подготовленного воина и легко уничтожается точным ударом булавы или молота. Выстрелы из огнестрельного оружия не совсем эффективны, а взрывы могут нанести больше урона вам самим, поэтому благословенное оружие до сих пор актуально. Если же говорить о силе, заметив постороннего в дверях учебного класса, монах прервался и резко подскочил. «Послушники, встаньте! Магистр, сядьте, я не хочу нарушать учебный процесс и просто посижу сзади». «Продолжайте, брат Петер», — спокойно произнес вошедший. Магистр Анри внушал дикий, первобытный страх одним своим видом всем молодым послушникам. А если он останавливал свой огненный взгляд на конкретном ученике, то были случаи обращения и за срочной медицинской помощью. «Так на чем я остановился? Хотя теперь уже не важно. Другие типы низшей нежити вы сможете изучить в книге, составленной легендарным Бернардом Лузианским. Помните, как бы человечно ни выглядела нежить, не дайте себя обмануть, это не люди, а наш с вами враг. Есть вопросы?» – закончил урок брат Петер. «А если мы ошибемся и накажем обычного человека, как точно определить, что перед нами нежить?» – спросил со своего места ученик. Магистр посмотрел на задавшего вопрос послушника. «Молодой парень с правильными чертами лица и горящим взором отлично подошел бы для рыцарского ордена. Будущий инквизитор не имеет права сомневаться. Как тебя зовут, послушник?» – неожиданно подал голос магистр. «Маркус, магистр!» – вскочил со своего места молодой парень. «Ты будущий воин света и добра, Маркус. Поэтому не должен сомневаться в праве инквизиции карать на благо церкви. Ты понял меня?» «Да, магистр», — склонил голову послушник. Кардиналы церкви приставили своих соглядатаев среди послушников, которые постоянно докладывали конклаву о процессе обучения. Будь воля магистра, он давно бы устроил им всем несчастный случай. Этот парень, Маркус, теперь тоже не войдет в малую группу, которую магистр обучает лично. «Раз вопросов больше нет, то все свободны», — быстро произнес брат Петер. «Да, все могут быть свободны, и вы, брат Петер, тоже», — произнес властный голос. В кабинет вошел тот, кого послушники точно не ожидали увидеть даже в самых смелых мечтах. Кардинал, высший иерарх церкви. Одно его слово способно круто изменить жизнь любого послушника. Но ему некогда было выслушивать сбивчивые приветствия молодых послушников, и он взмахом руки поторопил всех выйти из кабинета. «Ваше Преосвященство, рад видеть вас в стенах обители Инквизиции. Жаль, что вы не оповестили о своем визите заранее, и мы не смогли подготовить достойную встречу», — с усмешкой произнес магистр. Лицо кардинала Мурини исказило недовольная гримаса, но он быстро пришел в себя и даже мстительно улыбнулся. «Я по делу, и мне не до праздничных торжеств. Собственно, не помню, чтобы конклав дал вам, магистр, задание обучать послушников классификации нежити. Мы четко поставили задачу подготовить инквизиторов с уклоном в боевую составляющую. У вас есть для этого все необходимые ресурсы. Лишь самые достойные смогут пройти полное обучение. В то же время не вижу начала крестового похода против Альбиона, и даже хотя бы подготовки к этому со стороны церкви, а знания о нежити послушникам в сложившейся ситуации не повредят», — инквизитор прожигал взглядом кардинала. «Вы думаете, мы тянем время? Не все так просто, а противники требуется собрать как можно больше информации», — начал говорить кардинал Мурини. «Противника следует уничтожить до того, как он будет готов к войне. Бесполезно. Альбион уже заканчивает накопление резервов. Поставки из Российской империи позволили им подготовить дополнительные армии, и первыми, кто попадет под удар, будут франки. Мы хотим, чтобы вы, магистр, были готовы в ближайшие год-два оказать помощь королевству. Рыцарские ордена ожидают удара со стороны Оттаманской империи, поэтому в помощь вам будут выделы свейские полки», — спокойно произнес кардинал. «Королевство свеев живет во мраке язычества. Они наши язычники, в этом вся суть. Церковь в новые времена должна быть более гибкой, магистр. Что ж, я доложу папе, что вы успешно восстанавливаете мощь братства инквизиции. Надеюсь, мне больше не потребуется навещать обители, да покажите мне, на что потрачены деньги церкви», — улыбнулся кардинал и, развернувшись, направился к своей свите. Магистр Анри прожигал взглядом спину Мурини. «Кардиналы толкают орден в пропасть. Не бывает малого зла, поэтому они должны быть уничтожены, а затем демоны, некроманты, все остальные варвары познают мощь очищенного от скверны ордена». Глава 5. Прибытие императора – огромное событие для любого города Российской империи. Как плохое, так и хорошее, смотря как преподнести. Правда, стоит добавить, что не везде его особо ждут. На территории великих кланов правителей империи давно уже не звали, да и они сами не рисковали. Подобные поездки в принципе невозможны, чтобы никто не потерял лицо или голову. Поэтому Михаил IV посещал в основном свободные города и территории небольших кланов. «Со мной сложилась особая ситуация. С одной стороны, император сам закрепил за мной Тверь в статусе вотчины, а с другой — всего лишь подтвердил неофициальное правление. Но в любом случае необходимо соответствовать своему статусу, чтобы не упасть в грязь лицом перед высокими гостями. Кирилл Дмитриевич, кортеж императора буквально только что въехал на территорию города», — переминался с ноги на ногу подошедший Кирсанов. Сильно нервничающего губернатора можно понять. Назначал его на эту должность сам император, и после этого они больше не виделись. «Успокойтесь, Василий Михайлович, и встаньте за моим плечом. Вам нечего бояться». Глубоко вздохнув и выдохнув, губернатор занял положенное место. «Кстати, собрались мы в самом центре города, чтобы всем желающим места хватило. Встречать императора собрались лучшие люди города. Дворянство в такой момент просто не могло усидеть дома, так же как общественные и религиозные деятели. Если с многочисленными организациями все понятно, то вот религия в Российской империи довольно странная вещь. Вера в Христа вполне себе мирно сосуществовала с верой в пантеон старых богов. Сложившая ситуация вполне всех устраивала, и никто не собирался жечь очистительные костры или резать священников, проливая реки крови. Не говоря уже о десятках других конфессий, которые вполне мирно вели свою деятельность и платили налоги. Все дело в том, что прячущиеся по лесам волхвы быстрее остальных приняли новые реалии мира. Немного другое мировоззрение позволило быстро вернуть утраченную паству среди знати и воинов. Хотя последние просто перестали скрывать очевидное. Удивительное явление. Миры меняются, а воины продолжают тайно верить в богов, воины при сильном диктате жрецов церкви. В общем, я был очень сильно далек от местной религии, поэтому два жреца осторожно смотрели на меня, не зная, как реагировать на странного боярича. Бояться или привычно просить денег? Недовольный рык грома прервал мои размышления. Пес сильно обижался, что в последнее время я не беру его на битвы. Гром, не обижайся. Демоны плохо усваиваются твоим организмом, и от энергии хаоса у тебя может быть несварение. Зато сегодня на императора посмотришь. Пес тяжело выдохнул и взглядом показал все, что он думает об разных императорах. Вот, кстати, и он тут как тут появился. Гвардейцы в черных мундирах с серебряной окантовкой четко покинули машины и застыли ровными рядами в виде почетного караула. после чего открылась дверь величественного автомобиля с гербом императорского клана, и Михаил IV предстал собственной персоной перед застывшей толпой. Музыка оркестра заиграла гимн империи, которому мы даже подпевали, и в самом конце море радостных криков от простых жителей накрыли нас волной. Событие как-никак, что поделаешь, пришлось подойти к правителю Российской империи и немного склонить голову. «Ваше императорское величество, славный город Твери, боярский род Холмских, рады приветствовать вас. Вижу настоящую радость жителей от моего приезда. Я очень доволен теплой встречей и скажу несколько слов от себя. Дорогие жители империи», император закатил целую речь про то, что империя должна быть единой перед лицом всех трудностей и тому подобную ересь. Люди довольно ловили каждое его слово, чтобы потом похвастаться перед знакомыми участием в знаковом событии. «Давайте пройдемся пешком, Холмский», — закончив свою речь, обратился ко мне император. «Интересный город Тверь, и я, признаться, давно к нему приглядывался, пока вы, боярич, крепко не пустили здесь свои корни. Праздничное мероприятие решили закатить в губернском зале, поэтому идти пешком было не так далеко. Но с первыми шагами за нами увязалась целая толпа. С императором приехали не только гвардейцы и свита, но и так называемая столичная элита. За два дня забронировали все, что осталось после брони императорского кортежа. Боярский род Холмских всегда будет неразрывно связан с Тверью. Назло всем недругам сможет защитить его жителей от произвола и диктата кланов». Император на эти слова лишь усмехнулся и дальше шел уже молча. «Кстати, для правителя Российской империи я выделил бывшие поместья Кашинского. С одной стороны, это лучшие, что есть в моем городе, а с другой будет довольно-таки символично. Надеюсь, он правильно поймет мой посыл». Официальная часть торжественного мероприятия состояла из приветственных речей от лучших людей города и милостивого покачивания головы императором. Все довольны и счастливы, а дальше появилась небольшая возможность перекусить. «Мне эти столы по краям совершенно не нравятся. Нет, чтобы сесть за стол нормально и поесть. Как тебе мой подарок?» – спросил с участием стоявший рядом император. «Все же государь более привычен к долгим праздничным мероприятиям, где ты должен просто выступать своего рода символом. Ваш подарок был очень интересным и неожиданным, как и ваше прибытие в Тверь. Более чем понятный намек, что тебе, сволочь, от меня надо. Решил лично посмотреть на мощь дружины Холмских, ведь у боярского сословия своя повинность воинской службой. Какие жестокие, однако, законы у нас в империи», — очень правдиво сокрушался император. «Не смог выставить требуемую дружину, и сразу встает вопрос о лишении родовых вотчин. Специально издевается. И все же я постараюсь договориться. С деньгами у боярского рода Холмских проблем нет. У меня, кстати, тоже», — намекнул император. «В последнее время альбионцы и германцы стали куда более покладистее, серьезно увеличив закупки наших ресурсов. Не знаешь причину? Не имею ни малейшего понятия. Ваши условия, государь?» На некоторое время император замолчал, как будто серьезно задумавшись. По крайней мере, в нем пропадает хороший актер. Дворцовая жизнь с малых лет приучает к тому, чтобы никто не знал и не видел, какой ты настоящий. «В своей высокой милости я готов пойти вам навстречу, Холмский. Все думают, что император только о личном клане заботится. Это далеко не так. Международный авторитет государства тоже многого стоит. Со слабым не заключают выгодных контрактов, и подданные не так охотно платят налоги. Поэтому, считаю, надо вернуть украденных работорговцами детей и восстановить репутацию Российской империи. Это принципиальное дело». В общем, внешняя разведка императорского клана в этот раз не подвела и смогла заполучить точное местонахождение проданных в рабство детей. На территории Оттаманской империи широко использовалась практика янычаров, которых готовили в закрытых военных лагерях. В один из таких лагерей и направили детей из Российской империи для дальнейшей ломки и прохождения службы. Сложная задача по освобождению большого количества рабов на территории другого государства. Я подумаю над вашим предложением, государь. Интересно, но император даже не думал о том, что я могу отказаться от его условий. Завтра будет смотр. Надеюсь, вы к нему готовы, Холмский. Холодно бросил Михаил IV и, улыбнувшись своим фавориткам, застывшим неподалеку, направился совершать обход по залу. Что ж, завтра будет очень непростой день, и к нему стоит подготовиться основательно. Император уверен, что приехал насладиться своим триумфом, а значит, не будем его заранее разочаровывать. Демоны, несмотря на все творимые ими ужасы и разрушения, считают себя высшей расой, которая является проводником воли великого хаоса. Древние традиции, десятки тысяч лет задокументированной истории завоевательных походов и многие сотни покоренных миров вполне позволяли им думать подобным образом. В то же время у этой расы была сложная структура общества, где есть возможность перейти на следующую ступень развития благодаря энергии, получаемой из душ смертных. Все это придавало новые краски для непрекращающейся экспансии и жесткой конкуренции. На вершине иерархии демонов находились аристократы или просто высшие демоны, которые имеют уникальные способности к трансформации в боевую форму, телепортации и призыву низших демонов. Самые сильные из аристократов имеют небольшой шанс стать лордом демонов или дьяволом, как их называют в некоторых мирах. Они способны одним лишь своим желанием мгновенно телепортироваться в любую точку мира и открывать полноценные врата для легионов демонов. На поле боя лорды тоже страшный по силе противник. Есть лишь одно, но чем выше демон в иерархии, тем труднее ему проникнуть в другой мир, еще не подвергнутый воздействию хаоса. Поэтому так важно получить плацдарм в новом мире с достаточной концентрацией хаоса. Для этого требуются лишь гекатомбы жертв, достаточные резервы энергии в горниле и удобный политический момент. Начать мировую войну – одно из главных правил вторжения, чтобы основные государства не объединились для отпора нашествию демонов. Калипсоветник лорда Зелода задумчиво спускался по лестнице из заклинательного зала, как от колонны отделилась невероятно красивая женщина. Длинное красное платье опускалось до самого пола и больше показывало и подчеркивало, чем скрывало. «Мой милый, Калип, все так же думаешь, как помочь своему господину, словно вернулась на 200 лет назад. Помнишь те времена, когда мы были вместе?» Подошла совсем близко к аристократу Суккуба. Верховная Суккуба Ламина могла свести старшего демона с ума одним своим видом, что уж тут говорить про обычных смертных. Похоть, желание и страсть – все это было настолько ярко выражено в этой фигуре, что серьезных конкуренток за ее место до сих пор не было. Эти времена остались в далеком прошлом. «Какое у тебя ко мне дело, Ламина?» – отстраненно спросил Калип. «Хаэм, все так же злишься на меня за тот случай, прошу тебя, Калип, помоги мне унять гнев господина». Практически прижалась к телу демона Ламина. Лорд Зилот в последнее время был в сильной ярости. В горнило снова не вернулось множество искр демонов и, похоже, Ламина была одной из причин гнева лорда. «Не представляю, что может помочь тебе. Смертные прямо сейчас проводят масштабное жертвоприношение и ритуал призыва. Наверное, хотят найти ответы на свои тупые вопросы или получить больше силы. Ты сможешь получить новых слуг среди магов смертных и заодно напомнить лорду обо мне, а я этого никогда не забуду», — призывно облизнула губы Суккуба. Посмотрев на прижавшуюся к нему Суккубу, Калип чуть заметно улыбнулся и направился в сторону портального зала, где он с помощью энергии душ сможет проникнуть в другой мир. Дела в новом мире проходили не так быстро и удачно, как хотелось бы. Большое количество одаренных и образованных людей при наличии мощной религиозной поддержки обещало серьезное сопротивление в дальнейшем. К сожалению, знания о демонологии стали уделом избранных всего лишь в одной стране, и с этим теперь надо как-то работать. Зов от ритуала призыва выкинул Калиба в каменное помещение с тусклым освещением. Горы трупов, реки крови и безумный взгляд призывателя первое, что увидел перед собой высший демон. «Подчинись мне, демон, силой заклинания и пентаграммы подчин. Кто ты, смертный?» С насмешкой спросил Калиб, продолжая осматривать помещение. Ритуальная пентаграмма смогла бы удержать максимум старшего демона, но точно не высшего. В этом случае требуется иной уровень и тайные знания, которые редко попадают в руки смертных. По демонологу было видно, что он очень сильно удивился правильной речи и человеческому виду демона. «Я, барон Сесил, член Совета Магистров Альбиона. Я требую от тебя, демон, силы и знаний», — с горящими глазами произнес барон Сесил. «Конечно, я готов многое вам предоставить, барон, на взаимовыгодных условиях», — с довольной улыбкой произнес Калип. «От вас лишь требуется самая малость. Этого смертного даже уговаривать и ломать ментальной магией не надо. Глупые людишки пытаются найти тайные знания, силу и вечную жизнь, а найдут лишь вечные муки после того, как нужда в них пропадет. Из мира в мир ничего не меняется». Глава 6. Все два дня до приезда императора я занимался не решением вопросов по организации торжественной встречи, а попыткой найти решение практически невозможной задачи. Найти 5000 подготовленных воинов в полном вооружении — сложный вызов для любого рекрутера, если ты неопытный некромант. пришлось проводить ритуал массового поднятия нежити на заранее подготовленном захоронении. Благо война с Сабуровыми и Меньшиковыми позволила создать несколько подобных захоронений ввиду огромных потерь противника. Владеющих там не было, только трупы обычных солдат и наемников. Самый ценный материал находился в особом хранилище, как стратегический резерв. Выбор типа нежити не был долгим. Поднятие зомби слишком демаскирует убойным запахом гнилой плоти, а вот боевые скелеты более предпочтительный вариант. Во время ритуала разлитая в этом мире сила снова показала, что на все имеет собственное мнение и создала вместо боевых скелетов костяных воинов. Не сказать, чтобы я был против, но затраты некроэнергии на поддержание данного воинства серьезно увеличились. Мы сделали все, что могли, боярич, хмуро произнес подошедший дед. Новенькие пока не доставляют особых хлопот и выполняют все приказы сержантов. Скрываться от своих дружинников и вассалов давно уже нет никакого смысла, тем более мне было глубоко наплевать, что подумают люди под клятвой верности. Когда за тобой охотятся демоны, инквизиторы, великие кланы, а самодовольный император мечтает накинуть ошейник некромантия становится спасительным кругом. Управление костяными воинами на время было передано прикомандированным к армии нежити сержантам. Дружинники за два дня научили своих подчиненных выполнять простейшие команды на передвижение, построение и показали, что примерно надо делать с автоматом. Это, несомненно, меня радует. Новгородцы успокоились, больше не устраивают разборок, нежить требовалось разбавить обычными воинами, поэтому шла обработка пленных и я даже лично отправился в Новгород с просьбой о помощи. Союзники не подвели и быстро кинув клич набрали в городе недостающих воинов с заключением наемного контракта на один год. Документально ко мне тоже не должно быть лишних вопросов. Мелкие конфликты быстро погасили, да и наши дружинники не дадут себя обидеть ну наконец-то, а то я думал мы весь день здесь простоим. Показал взглядом дед на приближающийся кортеж императора. Мое войско выстроилось на подходящем для этого поле за городом и ожидало императора вместе со свитой. Ровные коробки воинов, разбавленные в глубине построения нежитью, внушали уважение, как и множество боевой техники. Мощь. Можно только с улыбкой вспомнить начало дружины в виде инвалидов и раненых. Процессия с императором во главе в этот раз существенно изменилась по составу присутствующих лиц. Все посторонние люди остались в Твери доедать свой завтрак. Хотя бы это радует. Не стоит злить дружинников видом столичных лизоблюдов. Какое прекрасное утро, не так ли, Холмский? Спросил подошедший император с улыбкой на лице. Фаворитки трудились всю ночь, и правитель огромной империи выглядел хорошо отдохнувшим и даже, как мне казалось, сбросившим пару лет. Вы правы, государь, ведь именно сегодня воины боярского рода Холмских и его вассалов будут вписаны в разрядную книгу империи. Похвальное рвение. Давайте посмотрим, какой контингент вы сможете выставить на защиту границ Российской империи. Начинайте, приказал император. Имперские чиновники вместе с офицерами генерального штаба направились вглубь построения моего войска для проверки общей боеготовности. Вот на ком держится вся империя. Можно по-разному относиться к бюрократии и работникам бумаги и пера, но без них любое государство развалится. Это факт. Неторопливо прохаживаясь вдоль строя, император всматривался в лица первого ряда. Невместно скрывать лицо, поэтому защитные маски и забрала были откинуты. Ты ткнул пальцем император в одного из воинов. Воин вопросительно посмотрел на меня. Боец, выйти из строя. Покажи свое снаряжение, воин, недовольно произнес государь, косясь на меня взглядом. Все правильно, дружина в первую очередь служит мне, а не империи или императору. В этом и есть главная проблема любых феодальных структур или государств. В первой линии было самое лучшее, что я мог выставить на смотр. Император все равно не полезет вглубь построений. Это за него сделают офицеры армии империи, с которыми, я надеюсь, у меня остались хорошие отношения. Хотя новости, привезенные Кристиной, не слишком радовали, в отличие от горы обмундирования и оружия, переданные генералом Скуратовым. Придирчиво осмотрев вооружение дружинника, император удивленно хмыкнул и направился к моим личникам. Что увидел правитель империи в взглядах ближней дружины неизвестно, но желание проверять кого-либо у него резко пропало. Хорошие воины, сильные владеющие и современное снаряжение. Очень достойно, мда. У вас есть какие-либо замечания, господа? Спросил у проверяющих император. Замечаний не имею, доложил важный чиновник. Все согласно установленным нормам и уставам боярской службы, спокойно ответил высокопоставленный офицер генштаба. «Со своей стороны замечаний тоже не имею», — честно признался Михаил IV. «Поздравляю вас, Холмский». «Благодарю, государь, это большое событие для меня». Чиновники императора достали из деревянной шкатулки старую потрепанную временем книгу и начали вносить Кирилла Дмитриевича Холмского, как боярина от Тверской губернии с перечислением вотчины состава войска. Дань традиции. Дождавшись, когда они закончат, император махнул рукой и сопровождающая его свита отдалилась на расстояние. «Кого теперь мне послать для освобождения малолетних рабов? Вы, боярич, прошу прощения, боярин, самый дерзкий и резкий из всех, кого я знаю, мягко стелит государь, я даже заслушался его рассказ про мои подвиги и положительные оценки. Тем более попасть в Эрзурум, где расположен лагерь янычар, не так просто. Каким-то чудным, не побоюсь этого слова, образом скрытно пройти через всю территорию Оттаманской империи я считаю не представляется возможным. Второй вариант пройти сквозь Кавказскую аномалию попахивает самоубийством. И последнее это делать большой крюк и пробираться через горные переходы, но про ваш отряд узнают очень быстро и подготовиться к встрече», со злостью произнес правитель Российской империи. «И правда переживает за похищенных детей, а может за авторитет государства. В любом случае увиливать от своих прямых обязанностей я и не думал, но в поход пойду только на своих условиях. Я не отказываюсь от спасения граждан империи, государь, но у меня есть несколько предложений и думаю мы с вами придем к взаимопониманию». Проводив императора до машины, я с довольной улыбкой на лице посмотрел вслед явно озадаченному правителю империи. «Пусть серьезно подумает над моим предложением, говорят, иногда это полезно». Настроение постепенно поднималось вверх. Еще один серьезный шаг был сделан на моем пути. Все возможные варианты законного влияния на меня император потерял, по крайней мере, на целый год. Все остальное, в частности в виде места несения службы и ее продолжительности, а новые враги сделают некроманта только сильнее. Мое добродушное настроение нарушила внезапно появившаяся рядом Кристина. «Ох уж эти высшие вампиры! Кирилл, все готовы к предстоящему ритуалу. Ты просил напомнить об этом», — серьезно произнесла вампиресса. В последнее время хмурое настроение деда было связано с внутренними процессами среди моих аристократов ночи. Появление двух новых вампиров нарушило хрупкое равновесие между дедом и Кристиной, поэтому высшая вампиресса, понимая всю серьезность предстоящих склок, взяла власть в свои нежные руки, и я думаю, появление вампирского рода не за горами. «Хорошо, пойдем проверим готовность нашего будущего соратника». Мертвенно-зеленый свет от нанесенных рун на полу ритуального зала стал необычайно ярким, показывая наполнение энергией до необходимого уровня. Насыщенность некротической энергии в помещении достигла своего пика и дотягивает до уровня самоподнятия нежити. Но самое важное – это тело профессора Загорского в центре зала и предстоящий ритуал. Сегодня меня ждет поднятие лича. Подобное я не совершал даже в прошлом мире, поэтому это своего рода мой первый опыт. Будучи королем, хватало обученных некромантов, недовольных диктатом детей света, а сейчас другого варианта у меня просто нет. Легкий мандраж был быстро повержен силой воли, и я начал активировать заготовленную цепочку рун. Душа, запертая в мертвом теле, плотно закрепилась с новым энергетическим каркасом. Долгое удержание в теле трупа начинало ее понемногу разрушать, и чем раньше будет проведен ритуал, тем лучше. Свет от рун вспыхнул зеленым пламенем, полностью скрыв Загорского под собой. Череда небольших трансформаций прошла по всему телу, укрепив костную и мышечную структуру и избавила профессора от волос. Небольшой дефект от переполняющей будущего лича некротической энергии. Профессор Загорский с лысым черепом и взглядом белесых глаз неторопливо поднялся с пола ритуального зала и в удивлении осмотрел помещение, как будто не веря в произошедшее. «Ха-ха», — проверил голосовые связки Климент Аркадьевич. «Просто непередаваемые ощущения, Кирилл Дмитриевич. Я чувствую энергию смерти, прошу прощения, повелитель, готов исполнить любой ваш приказ». Отличие лича от других созданий смерти очень существенное и довольно болезненное для некроманта. Поэтому во всех наставлениях писалось, подумайте, стоит ли оно того или нет. Автономность и самостоятельное принятие решений – вот самые главные качества лича, заложенные в него древними ритуалами. Ни одна руна подчинения не сможет надолго сдержать это свободолюбивое существо. «Как вы себя чувствуете, Климент Аркадьевич?» «Лучше не бывает, Кирилл Дмитриевич. Я прямо сейчас хочу опробовать свои силы». Под моим взором он немного сбавил обороты. «Конечно, после проведения всех необходимых проверок. Давайте лучше посмотрим на кристалл. Он вместе с вами проходил долгий процесс трансформации. Лежащий на постаменте кристалл источника сила полностью изменил свой цвет с зеленого на матово-черный. Он прекрасен, само совершенство. Лич готов был смотреть на кристалл, вечно боясь оторвать взгляд даже на секунду. И я был практически уверен, для него он бесценен, так как дарует постоянный приток некроэнергии. «Профессор, вы готовы меня слушать?» «А, да, простите, просто что-то нашло на меня. Я вас внимательно слушаю», — вернулся в реальность Загорский. «Для вас у меня есть задание. Вы довольно специфическое создание, которому будет не очень комфортно первое время с живыми людьми. Поэтому я предлагаю отправиться в польскую аномалию, где вы установите кристалл в качестве источника смерти и создадите укрепленную базу поближе к землям Ордена. В усилении я предоставлю 5 рыцарей смерти, половину умертвей и всех костяных воинов. На первое время должно хватить, а дальше при острой необходимости создадите еще. Как вы на это смотрите? Но я еще ничего не знаю. За пару недель я передам вам большую часть своих знаний, и вы вполне освоитесь с новыми способностями. И да, это не ссылка. Я обязательно вас навещу и при желании возьму с собой, но на первое время идеальный вариант. Как бы ни работали руны подчинения, отказываться от этого инструмента сдерживания я не буду и за пару недель сделаю все возможное для полного контроля за личом. С огромным удовольствием будет исполнено, мой повелитель. С небывалым энтузиазмом прохрипел Лич. «Я никогда не смогу отказаться от своих земель, даже если они переданы в насмешку или при череде случайных событий. Это мое, так меня учил мой отец. Всегда биться за свое до последнего вздоха, желательно вражеского вздоха. Польская аномалия получит небольшой форпост нежити, а никто лучше профессора не сможет собрать достаточно данных и ответить мне, что такое аномалия и какие плюсы из этого я могу получить. К тому же в основных догмах Ордена, где говорится о миролюбии и всепрощении, у меня есть большие сомнения. Так что, если даже Лич сойдет с ума, проблем им хватит надолго. Посещение ресторана «Княжий терем» для большинства жителей столицы несбыточная мечта, и дело не в мастерстве поваров или невероятно роскошной обстановке. Все дело в избранности и принадлежности к так называемой элите империи. Лишь у небольшого числа дворян, магнатов и представителей кланов был именной пропуск в данный ресторан. Также здесь часто заключались устные договоренности или мирные переговоры на гарантируемо нейтральной территории. Клан Захарьиных, что владел этим рестораном, поддерживал полную конфиденциальность, и пока никто не мог их упрекнуть в прослушке. Двое молодых парней, занявших стол на верхнем этаже, заметно отличались от основных посетителей элитного ресторана. К ним сразу бежали администраторы, а несколько официантов готовы были выполнить любое самое безумное пожелание. «Семен Федорович, не скрою, мне нравится, как здесь готовят, но все же зачем вы позвали меня?» – холодно спросил молодой парень, едва притронувшись салфеткой к губам. «Тим, да ты чего? Мы столько вместе с тобой, хорошо. Тимофей Ярославович, у меня к вам есть несколько выгодных предложений», – скривился Долгоруков. После казни отца, Семен стал главой клана Долгоруковых. В первые дни у него все было, как в тумане, и власть вскружила ему голову. Но со временем ворох проблем начал накрывать с головой, и только старые советники отца смогли выправить ситуацию. Пусть с большими финансовыми и территориальными потерями, великие кланы, откусив по значительному куску пирога, успокоились и затаились до следующего броска. Никогда ранее Семен не думал, что можно просто взять и убить главу клана без кровопролитной войны. Совет Волотов оказался далеко не сказками, а бывший глава клана стал лишь жертвой обстоятельств. «Я вас внимательно слушаю», – отложил вилку Соколов. Тимофей в свою очередь вспомнил, какой разговор у него был с отцом, когда не получилось убить Холмского на чемпионате силы. Глава клана Соколовых было уже хотел лишить старшего сына статуса наследника, как он упал на колени и обещал исправиться. Поэтому жесткие рамки, установленные главой клана, не позволяли ему вести прошлую полную веселья жизнь. «Хватит строить из себя влиятельного наследника, Тим», — разозлился Долгоруков. «Я прекрасно понимаю, какие у тебя сейчас проблемы с отцом, и предлагаю выгодное дело. Надеюсь, ты не забыл про Холмского?» Непроизвольно щека Тимофея Соколова дернулась от одного упоминания этой фамилии. «Отец запретил мне думать о месте Холмскому. Ха, он увел у тебя девушку, уничтожил репутацию, и ты так просто об этом забыл? Произошло все то же самое, что и у тебя», — вспылил Соколов. «Согласен, но в отличие от тебя я не отказался от мести. успокоился Семен. Месть это, как-то Дейхолмский сейчас на коне. Что мы можем сделать? Уже не так уверенно спросил Тимофей. Ты когда последний раз был в Короне? Не отвечая я, и так, знаю. Хватит прятаться, пойдем отдохнем. Плачу за все, не переживай. Там и обсудим подробности. Захарьиным в последнее время я не особо доверяю. Даже не знаю, а давай пойдем. Пусть отец сдохнет от своих дурацких правил, ударил по столу Тимофей. Правильное решение, официант. Семен Долгоруков не любил своего отца и относился к нему, как к неизбежному злу, но, когда его не стало, то понял, какую ношу он тянул на себе ради величия клана. Теперь время нового главы клана сделать все возможное для возвращения утерянного влияния, и для начала ему требуются союзники. Глава 7. Набрав определенную высоту и скорость, порой бывает такое в жизни, что нельзя, так сказать, дать заднюю. Это может закончиться быстрой смертью зазнавшегося аристократа или любого, кто шагает по лестнице силы. Поэтому, постоянно раскручивая маховик событий, я не почивал на лаврах победителя, а искал любую возможность для собственного усиления и развития моих земель. Ответ от императора на мое предложение, переданный очередным фельдъегерем, пришел с одним лишь словом: «Согласен». Даже представить не могу, что императору стоило его согласие. Он сделал огромный шаг над своими страхами и смог переступить через лютую ненависть, а это дорогого стоит, тем более от властителя судеб многих миллионов людей. «Благодарствую за приглашение, боярин Холмский», — поклонился знакомый мне по боям боярин. Первым на ступени родового поместья с трудом поднялся боярин Исаев. «Как-никак боевой товарищ и тот, кто сделал для меня очень многое. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме, Ростислав Афанасьевич. Леонид, проводи боярина». Следом за боярином Исаевым поднялись Измайловы и Санбуловы. Из данных родов выходили мои боярские дети, которых мне нечем было упрекнуть за свою прекрасную службу. Здравия и благополучия желаем этому дому. Наконец, хоть увидим, кому служат наши дети. Патриархи боярских родов Измайловых и Санбуловых остались дома по причине старости и тягот дальней поездки. Больше доверия вызывает версия, что они остались на охране родовых вотчин и младших детей. Хотел бы я поговорить с много пережившими боярами на некоторые важные для меня темы. Буду рад с вами познакомиться. Иван и Михаил показали себя достойными воинами. Довольно кивнув, бояре направились в поместье, а я продолжил встречать гостей. Вообще мысль собрать бояр империи сидела в голове достаточно давно, но мне не надо было лишних проблем со стороны императора и жандармов. И только получив устное согласие правителя империи на данную встречу, во время его визита в Тверь, понял, лучшего времени просто не будет. Получив довольное согласие от боярина Исаева на помощь в сборе всех известных ему представителей нашего сословия, занялся подготовкой праздника вместе с Рудольфом Сигмундовичем Шнитке. Данный фанат всего, что связано с традициями и историей родного города, вытянул из меня всю душу. Торжественный зал поместья боярского рода Холмских претерпел серьезные изменения. В середине разместился длинный стол, на который повара готовили множество угощений по старинным рецептам, все в угоду безумному Шнитке. Но главным козырем были стулья с гербами боярских родов, расставленные, как положено, по знатности и древности рода. Обычай распределять бояр по знатности рода на государственные должности появился многие сотни лет назад, но позже был отменен из-за вороха проблем и невозможности продвинуть талантливых людей на вершины власти. И все же неофициально, на праздниках бояре поддерживали старинный обычай садиться по местам. Встретив последнего приглашенного боярина, я направился в торжественный зал. Гости уже заняли свои места, без привычных для подобных событий склок, и с любопытством взирали на меня. «Здрав будь, бояре! Спасибо, что ответили на мое приглашение и приехали в родовое поместье Холмских, несмотря на все возможные проблемы. Пока оставим разговоры и отдадим должное поварам, они сегодня старались». Бояр не надо было, в отличие от дворян, долго уговаривать или размусоливать одно и то же. К тому же, не попробовать еду и питье в гостях значит смертельно обидеть хозяина или заподозрить в плохом поступке. Вообще данное сословие сильно отличалось от виденных мною дворян и представителей кланов. В первую очередь наличием несгибаемого стержня внутри и особого взгляда на жизнь. В отличие от кланов, которые считали своими только представителей клана, у бояр понятие свои было более широким. «Уважил нас, боярин Холмский, все как по старине положено», — через некоторое время сходу заговорил поднявшийся седой, но еще крепкий, как дуб, боярин. Дождавшись, как остальные одобрительным гулом поддержат его слова, боярин продолжил: повара знатные стоит это признать, да и посмотреть на тебя, боярин Холмский, многие из нас хотели, но дел в родовых вотчинах тоже осталось немало. Знать бы нам надо, зачем приглашены. Григорий Павлович Шаин – негласный и неформальный лидер боярских родов империи. Проживает в Рязани и ведет замкнутый образ жизни, как и большинство бояр. Так что информации о нем практически не было. В любом случае наврал Шнитке, когда говорил, что 3 дня пир у бояр идет и только потом о делах говорят, или это он про царские пиры рассказывал. «Понимаю вас, что ж, перейдем к делу. Дал мне поручение император в поход пойти на врагов Российской империи, и я подумал, а почему мне не позвать с собой бояр славных? Пора напомнить кланам и дворянам про нас. Мой призыв восприняли неоднозначно. По глазам молодого поколения я понял, что мои слова нашли живой отклик в их сердцах. С теми, кто постарше и более осторожный, будет уже не так просто. В совместный поход, конечно, хорошо сходить, но как мы повинность нести будем?» — спросил с ухмылкой боярин Шаин. «В этом году освободит вас император от порубежной службы при участии в совместном походе. Уговор есть на это со мной». Эти слова заставили серьезно задуматься бояр и посмотреть на меня уже другим взглядом, как минимум на равного их опыту и мудрости. «Интересное предложение. В этом вижу я. Только с чего, Холмский, ты решил, что можешь нами руководить или принимать решения за всех нас?» — спросил темноволосый боярин. Мощный мужчина в классическом костюме смотрелся довольно странно. Для него боевой доспех подошел куда бы лучше и привычнее. Про этого персонажа тоже удалось собрать не так много информации. Кошкин Вячеслав Олегович, брянский боярин, в отличие от других, подобно мне, распространяет своего влияния на ближайший город, а не просто сидит в родовых вотчинах. Пока у него получается не слишком хорошо из-за активного сопротивления дворян Брянска. В поход я пойду в любом случае, независимо от вашего решения, но считаю, хватит прятаться по вотчинам. Пора заявить о себе, как и еще одной силе, с которой предстоит считаться всем в империи. Что касается моего, как ты сказал, боярин Кошкин, руководства, то по всем правилам у меня на это больше всех прав, как по местничеству, так и по воинской силе. Есть лишь одно право – личная сила. Говорят, боярин Холмский силен в ратном деле и немало врагов пал от его руки. Так покажи нам всем, насколько хорошо ты управляешься с саблей. И если победишь меня, то я первый приму твое главенство в будущем походе. Оглядел собравшихся бояр в поисках поддержки Кошкин. Одобрительный гул снова прошелся среди бояр за столом. Похоже, они еще заранее решили меня проверить и провокатором выбрали именно Кошкина. Да и о чем, собственно, разговор вестись будет, тоже скорее всего примерно подозревали. «Вячеслав, осади». Боярин Исаев на разворачивающуюся картину лишь недовольно нахмурил брови, но промолчал. Известно ли было Ростиславу Афанасьевичу о задумке товарища, история умалчивает. Желание гостя – закон для хозяина. Пройдемте во двор и решим этот вопрос, раз вас он всех так заботит, Самир. Да, господин, поклонился подбежавший личный слуга. Принеси мои сабли и прикажи подготовить площадку для поединка. Будет исполнено, мой господин. Любой поединок состоит из правил, и одно из них — дуэльные артефакты, что присоединяются к оружию, дабы не убить дуэлянтов. Спрашивать желание боярина Кошкина по этому поводу я не буду. Смерть на празднике не к добру, и кровью омывать будущий союз я точно не намерен. Одно мне не нравится — уверенность Кошкина в своей победе. Две прекрасные сабли притягивали взгляды бояр, а я все не мог сделать окончательный выбор в пользу одной из них. Постоянно что-то останавливало. «Не кручинься, боярин, найду я себе вторую саблю», — с улыбкой произнес Кошкин. Площадка была уже подготовлена дружинниками, как и дуэльные артефакты. Мой противник, сняв пиджак, остался в одной только рубашке и крутил саблями восьмерки в воздухе. Ловко получалось у Кошкина при его-то габаритах. Бой до 3 касаний, либо смертельного ранения. «Готовы?» – спросили назначенные судьи. «Да», – ответил Вячеслав. «Готов». В принципе, как я и думал, Кошкин не стал нарезать вокруг меня бесчисленные круги, а сразу начал танец стали. В его руках сабли пили и рисовали смертельные узоры. Огромный медведь грациозно наносил удар, и мне приходилось увеличивать свое восприятие, чтобы поспевать и вовремя уходить от клинков. Наши сабли танцевали, пытаясь ужалить противника побольнее, и у нас это получилось. Мы одновременно нанесли удар. Моя сабля хорошо приложила в плечо Кошкина, а его сабля очень неприятно разрезала мой бок. В отличие от реальных ран, фантомные на адепте земли не проходили так же быстро, а дарили ощущение, как обычному человеку. А ты хорош, Холмский, не врут писаки, криво улыбнулся Кошкин. После ран мы осторожнее продолжили поединок, но то ли мой противник увидел все, что хотел, или из-за сильной боли, но резко ускорившись, я смог пройти через его оборону и нанести свой удар. Сабли словно ножницы сомкнулись на шее моего противника, и сигнал от судьи дал знать, что поединок закончен. Хлопки в ладоши показали, что гостям понравился наш поединок. Мастерство Кошкина с саблями достойно уважения, как и боль в боку от фантомных ран, нанесенных саблей с артефактом, но одно радует моему противнику сейчас куда хуже. «Признаю свое поражение, боярин Холмский», — кивнул головой пришедший в себя Кошкин. «Ой, мы, похоже, не вовремя». Появление новых лиц удивило не только гостей, но и меня в том числе. Три красавицы Анастасия, Елена и Наташа в шикарных нарядах притягивали к себе взгляды собравшихся. И будь сейчас не настолько тяжелые для меня переговоры, то я непременно бы удивился появлению девушек в одной компании. Это не предвещало для меня и моей свободы ничего хорошего. «Самир, ты знаешь, что надо сделать. Девушки, вечером я буду свободен». Слуга увел любопытствующих девушек в малый зал, где им предоставят все, что они попросят, и займут на какое-то время. Любо дорого посмотреть. Кха, урвал боярин Холмский себе дев прекрасных. Моему бы сыну, да поучиться уму-разуму. Как ни странно, появление девушек положительно повлияло на настроение бояр. Хотя решение давно уже было принято, и лишь привычка тянуть до последнего не давала им сказать сразу «да». И все же, что может нас уговорить дать согласие на участие в совместном походе? Спросил в открытую боярин Шаин. Дело в награде, которая ожидает нас при благоприятном исходе похода. Посидев еще некоторое время и обсудив все моменты предстоящего похода, мои гости направились по домам готовиться к несению необычной ежегодной повинности. Это для нынешних бояр она необычная, а для предков привычное дело сходить в гости к соседям по велению императора. Три пары глаз в малом зале смотрели на меня выжидающе, а я впервые со всем своим опытом не знал, что мне делать и как себя вести. Поэтому в таких случаях надо держать лицо, как будто ничего не произошло, и по-другому просто и быть не может. Хотя мысли лезли в голову не самые хорошие. Анастасия, это все ее задумка. Или скорее месть. Безумно рад вас всех видеть вместе. Теперь, когда я освободился, мы сможем отдохнуть, поговорить. Холмский, ты снова заговариваешь зубы. Чуть ли не шипела Елена. Так нельзя с нами поступать. Жалобные глазами смотрела Наташа. «Кириллу, а почему я последнее узнаю, что ты через неделю уходишь в поход?» Коготки Анастасии больно вонзились в мой бок. Предстоящий бой с Анастасией, Наташей и Еленой будет куда более серьезным, чем поединок с боярином Кошкиным. Кинжальные взгляды девушек не предвещали мне ничего хорошего. «Игорь, что случилось? В связи с чем такая срочность? Ты не представляешь, насколько важные у меня сейчас идут переговоры». Раздраженно начал говорить представительный мужчина, садясь в машину. Андрей Федорович Сокмышев в связи с срочным отбытием из Твери, а точнее можно сказать бегством, в данный момент старался максимально быстро влиться в столичную деловую среду. Хоть вассальная клятва и страшная сила, это не значит, что он становился рабом боярского рода Холмских. Всего лишь он не мог напрямую вредить Холмскому. Больше всего Сокмышев боялся за сохранность своих активов и благополучия Елены. Поэтому его юристы уже рассматривали вопрос продажи предприятий в Твери любому заинтересованному лицу, включая самого Холмского. Развивать агросектор или втягиваться в военные авантюры дворянский род Сокмышевых точно не намерен. В Москве дела шли пока не сказать, чтобы хорошо, но Андрей Федорович для себя наметил определенную нишу, в которой хотел комфортно обустроиться. Прийти и сразу снижать цену значит нажить себе немало врагов. Поэтому надо уметь договариваться. Во время важных переговоров с будущими партнерами его буквально вырвал с места звонок от Карпова. «Мне нужна твоя помощь, Андрей», – спокойно произнес Игорь Владимирович. Спокойный вид Карпова в строгом мундире вывел из себя, и так, находящегося на взводе дворянина. «Чем я могу помочь тебе, Игорь? Деньгами, людьми, влиянием. Но насколько я знаю, у тебя всего этого. Я уезжаю из Российской империи на длительное время. Дело предстоит опасное, и я не знаю, смогу вернуться или нет», — резко перебил друга Карпов. «Поэтому в случае моей смерти или длительного отсутствия прошу тебя позаботиться о Наташе. Денег у нее предостаточно, но ты меня понимаешь. Андрей Федорович резко закаменел лицом и через некоторое время недовольно поморщился. С одной стороны, он понимал, что Игорь высокопоставленный офицер могущественной организации и его долг служить империи, где на задворках империи или за ее пределами легко сложить голову, но обычно Карпов бывает более оптимистичным. «Все так серьезно?» – встревоженно спросил Сакмышев. «У меня особо не было выбора, а предложения слишком хорошие для будущего наших дочерей. Просто поверь мне», – серьезно произнес Карпов. «Даже так хорошо, я обещаю, что позабочусь о жизни Наташи, но жду твоего возвращения. Только попробуй не вернуться. Если тебе нужна какая-либо помощь от меня, всегда можешь только попросить. А сейчас, к сожалению, и не надо возвращаться. Партнеры все-таки ждут», – с извиняющим видом произнес Сакмышев.